Часть шестая. Домочадцы. Глава 14. Когда колокол умолкает, я спускаюсь по лестнице. Беспризорно мелькаю в стеклянном глазу, что висит на стене над ступеньками. Часы машут маятником, блюдут время. Ноги мои в опрятных красных туфлях отсчитывают путь вниз. Дверь в покое распахнута. Я вхожу. Здесь пока никого. Не сажусь, но занимаю свое место на коленях возле кресла с пуфиком, где кратко воцарится яснорада, погрузится в кресло, опираясь на трость. Может, обопрется на мое плечо, словно я мебель. Она прежде так делала. Покои когда-то называли будуаром, затем салоном, а может, просто гостиной, такой, как с пауком и мухами. Но теперь здесь официально покои, ибо это и происходит. Некоторые спокойно сидят, другие же только стоят. Поза тут важна, мелкие неудобства поучительны. Покои приглушены, симметричны. Одна из личин, что нацепляют, застывая, деньги. Годами деньги сочились через эту комнату, словно через подземную пещеру, наслаивались, затвердевали в этих формах сталактитами. Немо выставляются разнообразные плоскости. Сумрачно-розовый бархат опущенных портьер, блеск одинаковых стульев XVIII века, шорохом коровьего языка стеганый китайский ковер на полу с грушево-розовыми пионами, элегантная кожа командорова кресла, рядом мерцание латуни на шкатулке. Ковер подлинный. Что-то в этой комнате подлинное, что-то нет. К примеру, два портрета, оба женские, по бокам от камина. Обе дамы в темных платьях, как те, что в старой церкви, только написаны позже. Наверное, подлинники. Я подозреваю, яснорада, приобретя их, когда стало очевидно, что ей придется направить свою энергию на неопровержимо домашние дела, собиралась выдать этих дам за своих прародительниц. А может, они уже были в доме, когда его купил командор. Наверняка не выяснишь. Так или иначе, вот они висят. Спины и рты женские, груди стянуты, лица съежились, копоры накрахмалены, кожа посерела, и, сощурившись, охраняют покои. Между ними над каминной полкой овальное зеркало. С каждой стороны пара серебряных подсвечников, а между ними белый фарфоровый купидон. Рукой обхватил за шею ягненка. Вкусы яснорады — дикое месиво, жесткая страсть к качеству, нежная жажда сентиментальности. По углам каминной полки два засушенных букета. На полированном и инкрустированном столике у дивана — ваза, и в ней настоящие нарциссы. В комнате пахнет лимонным маслом, плотной тканью, увядающими нарциссами, да еще остаточный запах стряпни, что пробрался из кухни или столовой. И еще яснорадины духи, лилия долин. Духи — роскошь. У нее наверняка есть где-то свой человек. Я вдыхаю, думаю. Я должна быть благодарна. Это аромат незрелых девочек, подарков, которые маленькие дети дарят мамам на День Матери. Запах белых хлопковых носочков и белых хлопковых нижних юбок. Запах пудры, невинности женской плоти, еще не отдавшейся на милость волосяной поросли и крови. Мне слегка нехорошо, будто меня в душный сырой день заперли в машине со старухой, которая злоупотребляет пудрой. Таковы эти покои, несмотря на изящество. Хорошо бы что-нибудь отсюда украсть. Взять какую-нибудь мелочь, резную пепельницу или, может, серебряную коробочку с каминной полки или сухой цветок. Спрятать в складках платья, в рукаве на молнии. Держать там, пока вечер не закончится. Спрятать в комнате под кроватью или в туфле, или в прорези на жесткой вышитой подушке с надписью «Вера». Время от времени буду вытаскивать, разглядывать и чувствовать, что у меня есть власть. Но чувство это – иллюзия, и вообще слишком рискованно. Руки мои не движутся, так и лежат на коленях. Бедра вместе, пятки упрятаны, тычут мое тело снизу. Голова склонена, во рту вкус зубной пасты, химическая мята и замазка. Я жду, когда соберутся домочадцы. Домочадцы — вот мы кто. Командор главенствует над домочадцами. В доме все мы — его чада. Жилище домочадцев — его доминион. В доме и в миру, пока смерть не разлучит нас. В море чадящая матка, бесчадная. Первой входит Кора, за ней Рита. Вытирает руки о фартук. Их тоже призвал колокол. Они недовольны, им есть чем заняться, скажем, посуду вымыть. Но они должны быть здесь. Все должны быть здесь. Этого требует церемония. Мы все обязаны спокойно это пережить. Так или иначе. Рита хмурится на меня, встает у меня за спиной. Сия трата времени — моя вина. Не моя, но моего тела, если есть разница. Даже командор — жертва его капризов. Входит Ник, кивает нам троим, озирается. Тоже занимает место у меня за спиной, стоя. Он так близко, что носок его сапога касается моей ступни. Он это нарочно? Нарочно или нет, но мы касаемся друг друга. Два предмета из кожи. Моя туфля размягчается. Кровь мчится в нее. Она теплеет, становится мембраной. Я отодвигаю ногу. Чуть-чуть. «Поспешил бы он, что ли?» — говорит Кора. «Поспешишь, людей насмешишь», — говорит Ник. Смеется, придвигает ногу, она снова касается моей. Под складками расправленной юбки никому не видно. Я ерзаю, тут слишком жарко. От аромата застоявшихся духов подташнивает. Я отодвигаю ногу. Мы слышим, как яснорада идет по лестнице, по коридору. Приглушенно грохочет трость по ковру. Мы слышим, как яснорада идет по лестнице, по коридору. Приглушенно грохочет трость по ковру, стучит здоровая нога. Яснорада ковыляет в двери, косится на нас, пересчитывает, но не видит. Кивает Нику, но ни слова не произносит. Она в одном из лучших своих платьев, небесно-голубом, с белой вышивкой по краю вуали, цветы и ажурная вязь. Даже в таком возрасте ей потребно оплетать себя цветами. «Тебе не впрок», — думаю я ей, — «и лицо мое неподвижно. Тебе от них ни грана проку, ты засохла. Они — половые органы растений. Я когда-то об этом читала». Она добредает до кресла с пуфиком, поворачивается, опускается, приземляется неэлегантно. Закидывает левую ногу на пуфик, роется в нарукавном кармане. Шорох, щелчок зажигалки, жаркий ожог дыма. Я вдыхаю его. «Как всегда опаздывает», — говорит она. Мы не отвечаем. Громыхание. Она шарит на тумбочке. Затем щелчок и гудит, нагреваясь, телевизор. Мужской хор. Желтая кожа с прозеленью. Настроить бы цвета. Они поют «В церковь приди ту, что в чаще». «Приди, приди», — поют басы. Яснорада переключает канал. Волны, разноцветные зигзаги, звуковая мешанина. Монреальский спутниковый канал заблокирован. Затем проповедник, серьезный, черные глаза горят. Он склоняется к нам с кафедры. Проповедники теперь похожи на бизнесменов. Яснорада уделяет ему несколько секунд. Затем снова жмет кнопку. Несколько пустых каналов, потом новости. Их-то она и искала. Откидывается в кресле, глубоко затягивается. Я, наоборот, наклоняюсь вперед. Ребенок, которому разрешили посидеть за полночь со взрослыми. Вот единственное, что хорошо есть в этих вечерах, вечерах церемонии. Мне позволено смотреть новости. Это будто неписанное правило дома. Мы всегда приходим вовремя, он всегда опаздывает. Яснорада всегда разрешает нам смотреть новости. Какие уж есть, кто разберет, правдивы ли они. Может, это старые клипы, может, подделка. Но я все равно смотрю, надеюсь прочесть между строк. Теперь любые новости лучше никаких. Для начала сообщение с линии фронта. Вообще-то она не линия. Похоже, война происходит повсюду разом. Лесистые холмы, вид сверху. Деревья болезненно желтые. Настроила бы она цвета. А палачи, поясняет голос за кадром. Откуда 4-я дивизия ангелов апокалипсиса выкуривает горстку баптистских партизан? С воздуха дивизию поддерживает 22-й батальон ангелов света. Нам демонстрируют два черных вертолета с нарисованными серебряными крыльями на боках. Под вертолетами взрывается рощица. Крупным планом военнопленный. Лицо грязное, заросшее. По бокам два ангела в опрятных черных мундирах. Пленный берет у ангела сигарету, скованными руками неловко сует в рот. Криво и скупо улыбается. Ведущий что-то говорит, но я не слышу. Я смотрю этому человеку в глаза, пытаюсь понять, о чем он думает. Он знает, что в кадре. Это ухмылка презрительная или покорная? Ему стыдно, что его поймали. Нам показывают только победы. Поражения никогда. Кому нужны дурные вести? Может быть, он актер. Появляется ведущий. Любезен, покровительствен. Он глядит на нас с экрана. Загорелый, седой, глаза честные. Вокруг них мудрые морщинки. Всеобщий идеальный дедушка. Все это я вам говорю, намекает его ровная улыбка, для вашего же блага. Скоро все будет хорошо, будет мир. Верьте. Отправляйтесь в постельку, как паиньки. Он говорит нам то, во что мы жаждем верить. Он очень убедителен. Я ему сопротивляюсь. Он, как звезда старого кино, говорю я себе. Фальшивые зубы и лицевые подтяжки. И в то же время подаюсь к нему точно под гипнозом. Если бы он говорил правду, если бы я могла верить. Вот он рассказывает нам, что подразделение АЧИ на основании сведений, полученных от информатора, раскрыло подпольную шпионскую шайку. Шпионы контрабанды переправляли драгоценное достояние нации через границу в Канаду. 5 членов еретической секты квакеров были арестованы. Ласково улыбается он. Ожидаются дальнейшие аресты. На экране появляются 2 квакера, мужчина и женщина. Они перепуганы, но перед камерой стараются сохранить остатки достоинства. У мужчины темнеет большая отметина на лбу. С женщины сорвана вуаль. Волосы прядями падают на лицо. Обоим лет по 50. Вот мы видим город. Опять с воздуха. Раньше это был Детройт. голос ведущего на фоне грома артиллерии. На горизонте столбами поднимается дым. «Переселение сынов Хамовых протекает по расписанию», сообщает ободряющее розовое лицо, вернувшись на экран. Сноска. Хам. Младший сын Ноя, виновный в неуважении к отцу, когда тот, опьянев, обнаженным лежал в шатре. Бытие, глава 9, стих 21-22. Сторонники белого господства доказывали рабское предназначение чернокожих, ссылаясь на следующий пассаж из книги «Бытия», где Ной проклинает сына Хама. «Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: „Проклят Ханан! Раб рабов будет он у братьев своих“. Потом сказал: „Благословен Господь Бог Симов! Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему“». Бытие, глава 9, стих 24-27. На этой неделе 3000 прибыли в первую землю предков. Еще 2000 находятся в пути. Как они перевозят такие толпы народа? Поездами, автобусами? Кадров нам не показывают. Первая земля предков – это в Северной Дакоте. Господь ведает, к чему их там приспособят, когда переселят. Теоретически – к фермерству. Яснорада сыта новостями. Нетерпеливо тычет в кнопку, меняет канал. Обнаруживает стареющий глубокий баритон, щеки у него, как опустелое вымя. Шепчет надежда. Вот что он поет. Яснорада его выключает. Мы ждем. Тикают часы в коридоре. Яснорада закуривает новую сигарету. Я залезаю в машину. Субботнее утро. Сентябрь. У нас еще есть машина. Многим свои пришлось продать. Меня зовут Нефредова. У меня другое имя, которым меня теперь никто не зовет. Запрещено. Я говорю себе, что это не важно. Имя, как телефонный номер, полезно только окружающим. Но то, что я себе говорю, неверно. Имя важно. Я храню знание этого имени, точно клад, точно сокровище. И когда-нибудь я вернусь и его откопаю. Я считаю, оно похоронено. У этого имени есть аура, как у амулета, заклятие, что хранится с невообразимо далекого прошлого. Я лежу по ночам на узкой кровати, зажмурившись, и это имя, не совсем недосягаемое, трепещет перед глазами, сияет в темноте. Субботнее утро, сентябрь. Я зовусь своим сияющим именем. На заднем сиденье маленькая девочка. Она теперь мертва. С двумя любимыми куклами. С мягким кроликом, шелудивым от старости и любви. Я помню все до мелочей. Сентиментальные мелочи, но ничего не поделаешь. Нельзя долго раздумывать про кролика. Нельзя разрыдаться здесь, на китайском ковре, вдыхая дым, что побывал в теле Яснорады. Не здесь, не сейчас. Это можно отложить. Она думала, мы едем на пикник. И на заднем сиденье подле нее и впрямь корзинка для пикника с настоящей едой, вареными яйцами, термосом и всем прочим. Мы не хотели, чтобы она знала, куда мы на самом деле едем. Не хотели, чтобы она выдала по ошибке, рассказала что-нибудь, если нас остановят. Не хотели возлагать на нее бремя нашей истины. Я в походных ботинках, она в кедах. На шнурках кед сердечки, красные, лиловые, розовые и желтые. Тепло, как не бывает в сентябре. Уже листья желтели, некоторые. Люк вел машину. Я сидела рядом, светило солнце, голубело небо, дома, к которые мы проезжали, казались уютными и обычными, и каждый исчезал в прошлом, когда мы его миновали, мгновенно гибнул, будто его и не было никогда, потому что я его больше не увижу. Так я думала. Мы почти ничего с собой не взяли, не хотели выглядеть так, будто собрались куда-то далеко или навсегда. Поддельные паспорта с гарантией стоили того, что мы заплатили. Мы, конечно, не могли расплатиться деньгами или списать их с компус-счета. Мы отдали другое – драгоценности моей бабушки, коллекцию марок, которую Люк унаследовал от дяди. Такие вещи можно обменять на деньги в других странах. Мы доберемся до границы, притворимся, что едем на денек, фальшивые визы всего на день. Перед этим я дам ей снотворное, чтобы она спала, когда мы пересечем границу. Так она не выдаст нас. Нельзя от ребенка ждать убедительной лжи. И я не хочу, чтобы она испугалась, уловила страх, который теперь стискивает мои мускулы, натягивает мой позвоночник, скручивает меня так туго, что я непременно сломаюсь, если меня коснутся. Каждый светофор – пытка. Мы переночуем в мотеле, а еще лучше – в машине на съезде с дороги. Тогда обойдемся без подозрительных вопросов. Пересечем границу утром, переедем мост. Легко и просто, как сгонять в супермаркет. Мы сворачиваем на шоссе к северу в ручейке машин. С начала войны бензин подорожал и дефицитен. На окраине города минуем первую заставу. Им нужно только взглянуть на права. Люк отлично справляется. Права и паспорт на одно имя. Мы об этом позаботились. На шоссе он сжимает мою руку, смотрит на меня. «Ты белая, как полотно», — говорит он. «Так я себя и чувствую. Белой, плоской, тонкой, прозрачной. Они же все разглядывают сквозь меня. Хуже того, как мне цепляться за Люка, за нее, раз я такая плоская, такая белая. От меня словно почти ничего не осталось. Они оба ускользнут из рук, точно я из дыма, точно я мираж, что у них на глазах расплывается. Не думай об этом, сказала бы Мойра. Если будешь об этом думать, оно случится. Держись, говорит Люк. Он теперь гонит чуть быстрее, чем надо. Адреналин в голову ударил. Вот он поет. О, что за чудесное утро! Поет он. Меня тревожит даже его пение. Нас предупреждали, что не надо выглядеть уж очень счастливыми. Глава 15. Командор стучит в дверь. Стучать полагается. Покой — территория Яснорады. Он должен просить разрешения войти. Ей нравится заставлять его ждать. Мелочь, но мелочи для домочадцев многое значит. А сегодня она даже этого не получает, потому что не успевает открыть рот, как командор входит. Может, просто забыл протокол? А может, нарочно? Кто знает, что она ему сказала за высеребренным обеденным столом? Или не сказала? Командор в черной форме. Он в ней похож на музейного хранителя. Полупенсионер. Веселый, но бдительный. Убивает время. Это лишь на первый взгляд. Потом он похож на президента банка со Среднего Запада. Эти прямые, старательно причесанные седые волосы. Эта строгость, чуть сутуленные плечи. А затем его усы, тоже седые. А затем подбородок, который невозможно упустить. Едва добираешься до подбородка, он начинает походить на водочную рекламу в глянцевом журнале прошедших времен. Повадка мягкая, большие руки, пальцы толстые, а большие пальцы загребущие. Голубые глаза скрытны, обманчиво безобидны. Он оглядывает нас, будто составляет опись. Одна женщина в красном на коленях, Одна женщина в голубом сидит, две в зеленом стоят. Одинокий тонколицый мужчина на заднем плане. Командор умудряется притвориться озадаченным, словно толком не помнит, откуда мы все тут взялись. Будто он нас унаследовал, как викторианскую физгармонию, и пока не понял, что с нами делать, чего мы стоим. Он кивает в общем направлении Яснорады, та не произносит ни звука. Он идет к своему личному большому кожаному креслу, выуживает из кармана ключи, тычет в разукрашенную, кожа и латунь, шкатулку на столике возле кресла, вставляет ключ, открывает шкатулку, вынимает Библию, обычная Библия, черная обложка и золотой обрез. Библию держит под замком, как раньше держали под замком чай, чтобы прислуга не растащила. Библия – подрывное устройство. Кто знает, что мы оттуда почерпнем, если до нее доберемся. Нам можно зачитывать из нее, зачитывает командор, но нам нельзя читать. Наши головы поворачиваются к нему. Мы замерли в ожидании, а вот и наша сказка на ночь. Командор садится, кладет ногу на ногу. Мы наблюдаем. Закладки на месте. Он открывает книгу. Слегка откашливается, будто смущен. «Можно мне воды?» – спрашивает он в пространство. «Пожалуйста», – прибавляет он. «У меня за спиной кто-то, Рита или Кора, оставляет свое место в живой картине и шлепает в кухню. Командор сидит, смотрит в пол. Командор вздыхает. Из внутреннего кармана кителя вынимает очки для чтения в золотой оправе. Надевает. Теперь он похож на сапожника из старой книжки сказок. Есть ли предел его личинам, его доброжелательности? Мы наблюдаем за ним. Каждый дюйм, любую дрожь. Быть мужчиной, за которым наблюдают женщины. Как это? Наверное, странно. Когда они безотрывно смотрят, спрашивают себя, как он поступит дальше, как они вздрагивают, едва он шевелится. Пусть шевеление вполне безвредно. Пепельницу взять, например. Как они его оценивают. Думают, он не может так поступить, не поступит, так не пойдет. Будто он одежка, устарелая или убогая, но все равно придется надеть, потому что больше ничего нет. Как они примеряют его, примериваются, примеряются, и он примеривает их, как носок на ногу, на свой отросток, лишний, чувствительный палец, щупальце, нежный слизняковый глаз на стебельке. Он выталкивается, увеличивается, содрогается и съеживается вновь, если коснуться его неправильно. Вновь вырастает, на кончике чуть раздувается, ползет, словно по листу, вглубь них, алчит видеть. Прозреть вот так, на этой дороге во тьму, что состоит из женщин. Женщины, которая видит в темноте, а сам он слепо тянется вперед. Она наблюдает за ним изнутри. Мы все за ним наблюдаем. Вот и все. Что мы взаправду можем? И не просто так. Если он оступится, упадет, умрет, что будет с нами? Неудивительно, что он, будто сапог, жесткий снаружи, формует мягкость подъема. Это лишь мои мечты. Я давно за ним наблюдаю. И он ни разу не дал слабину. «Но берегись, командор», — говорю я ему про себя. «Я с тебя глаз не спущу. Один ложный шаг, и я мертва». И все же какой ад вот так быть мужчиной. Какая нормальность. Какой ад. Какое безмолвие. Появляется вода. Командор пьет. «Спасибо», — говорит он. Кора шуршит на место. Командор замирает, очи долу, проглядывает страницу. не торопится, словно позабыл о нас. Как человек, что вилкой возит стейк по тарелке у ресторанного окна, притворяется, будто не видит глаз, что наблюдает из голодного мрака в футах в трех от его локтя. Мы чуть клонимся к нему. Железная стружка к его магниту. У него есть то, чего нет у нас. У него есть слово. Как мы его транжирили когда-то. Командор вроде бы неохотно принимается читать. Читает он неважно. Может, ему просто скучно? Обычная история. Обычные истории. Господь Адаму, Господь Ною. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Затем басня о заплесневелых престарелых Рахиле и Лии. Сноска. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу, и дала ее Иакову в жену. И он вошел к ней. И Зелфа, служанка Лиина, зачала и родила Иакову сына. И сказала Лия, прибавилась, и нарекла ему имя Гад. И еще зачала Зелфа, служанка Лии, и родила другого сына Иакову. И сказала Лия, к благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины, и нарекла ему имя Асир. Бытие, глава 30, стих 9-13. Нам это втюхивали в центре. «Дай мне детей, а если не так, я умираю. Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Вот служанка моя Вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». И так далее, и тому подобное. Нам это каждый день читали за завтраком. Мы сидели в школьном кафетерии, ели овсянку со сливками и коричневым сахаром. «Вам, знаете ли, достается лучшее», — говорила тетка Лидия. «Идет война, все по талонам». «Избаловали вас», — блестела она глазом, точно укоряла котят. «Плохая киска». На обед полагались блаженства. «Блаженны эти, блаженны те», — крутили на диске мужской голос. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны милостивые, блаженны кроткие, блаженны безмолвные. Я знала, что это неправильно, и они многое опускают, но никак не проверишь. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Когда? Не говорили. Я гляжу на часы за десертом, консервированные груши с корицей, как всегда на обед. Ищу Мойру через два стола от меня. Уже ушла. Я поднимаю руку, мне разрешают выйти. Мы это делаем нечасто и всегда в разное время суток. В туалете, как всегда, иду во вторую от конца кабинку. «Ты тут?» — шепчу я. «Большая и страшная, как моя жизнь», — шепчет Мойра. «Что слышно?» — спрашиваю я. «Особо ничего. Мне надо отсюда сматываться, у меня крыша едет». Накатывает паника. «Нет, Мойра, нет», — говорю я, — «даже не пытайся. В одиночку ни в коем случае. Притворюсь больной. Пришлют мне отложку. Я видела. Доберешься только до больницы. Хоть какое-то разнообразие. Там эти старые хрычевки не гастролируют. Тебя вычислят. Не боись, я талант. Я в школе не ела витамин С. У меня цинга была». На ранних стадиях не распознают. Потом заново, и ты в шоколаде. Витаминки спрячу. Мойра, не надо. Невыносима одна мысль, что ее не будет тут, со мной. Для меня. В неотложке двух парней посылают. Ты подумай. Они же, наверное, оголодали. Им даже руки в карманы не дают совать. Все шансы... Эй, вы, там! Время вышло. Произносит от дверей голос тетки Элизабет. Я встаю, спускаю воду. Из дырки в стене появляются два Мойриных пальца. Только на два пальца дырки и хватает. Я торопливо касаюсь их, сжимаю. Отпускаю. И сказала Лия, Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему. Бытие, глава 30, стих 18, говорит командор. Роняет книгу, она захлопывается изнуренно. Точно вдалеке сама по себе захлопнулась обитая дверь. Фыркает воздух. Это фырканье – намек на мягкость тонкой луковой шелухи страниц. Как они шуршат под пальцами. Мягкие, сухие, крошится точно розовая пейпер-пудра из былых времен, чтобы носик не блестел. Ее вкладывали в буклеты в магазинах, где торговали свечами и мылом разных форм, как ракушки, как грибы. Точно сигаретная бумага, точно лепестки. Командор сидит, на миг прикрыл глаза, словно утомился. Он работает по много часов. На нем большая ответственность. Яснорада принимается плакать. Я слышу ее за спиной. Это не впервые. Она всегда так делает по вечерам церемонии. Старается не шуметь. Старается сохранить перед нами достоинство. Ковры и обивка заглушают плач, но мы все равно ясно слышим. Натяжение между ее потерей самообладания и попыткой его сохранить кошмарно. Как пердеж в церкви. Мне, как всегда, хочется смеяться, но не потому, что это смешно. Запах ее слез окутывает нас, и мы делаем вид, что не обращаем внимания. Командор поднимает веки, замечает, хмурится, перестает замечать. «А теперь мы молча помолимся», — говорит командор. «Попросим благословения и успеха во всех наших начинаниях». Я склоняю голову, закрываю глаза, слушаю перехваченное дыхание, почти неслышные всхлипы, содрогание за спиной. Думаю, как она, должно быть, ненавидит меня. Я молюсь безмолвно. Нолите, те бастарде, карбурундурум. Не знаю, что это значит, но звучит уместно. Пойдет, ибо я не знаю, что еще сказать Господу. По крайней мере, сейчас. На этом, как прежде выражались, перепутье. Передо мной плывут письмена с моего шкафа, нацарапанные неизвестной женщиной с лицом Мойры. Я видела, как ее увезли на скорой. Носилки тащили два ангела. Что случилось? Одними губами спросила я женщину рядом. Такой вопрос невинен для всех, кроме фанатиков. Жар, сложила она губами. Говорят, аппендицит. В тот вечер я ужинала. Тефтели и картофельные оладьи. Стол у окна. Я видела, что творится снаружи, до самых центральных ворот. Я видела, как вернулась скорая. На сей раз никаких сирен. Выпрыгнул ангел, поговорил с охранником. Охранник пошел в здание. Скорая так и стояла. Ангел замер к нам спиной, как учили. Из здания вышли две тетки с охранником. Подошли к скорой с тыла, выволокли Мойру, потащили под руки в ворота и вверх по ступенькам. Мойра еле шла. Я перестала есть. Я не могла есть. Все с моей стороны стола уже смотрели в окно. Зеленоватое, с такой проволочной сеткой, которую запаивали в стекло. Тетка Лидия сказала: «Ешьте». Подошла и опустила жалюзи. Ее отвели в комнату, где раньше была научная лаборатория. В эту комнату никто из нас не заходил по доброй воле. Потом она неделю не могла ходить. Ноги так распухли, что не влезали в туфли. Они всегда начинали с ног, за первый проступок. Стальными проводами, разлохмаченными на концах. Потом руки. Им плевать, что будет с твоими руками и ногами, пускай даже и навсегда. «Не забывайте, — говорила тетка Лидия, — для наших целей ваши руки и ноги не важны». Мойра лежала на койке, в назидание.